Глава 18. «Привет, Одри», — сказал Джордж Лиани Дектор в телефонную трубку. Он сидел в номере, все еще отходя от встречи с человеком из крутой тачки, и был уверен, что голос его дрожал. «Значит, ты решил, что я умерла? А что мне было думать?» «Прости». Джордж ничего не сказал. «Наверное, Дейл здорово тебя напугал», — продолжила она. «За это тоже прости». Он старался. «Да, это его работа, но он вернулся в Тампу, и я подумала, что мы можем увидеться вечером. Хочу объяснить все». «Лады», — ответил Джордж, выдержав секунду. «В Ченкипене есть место под названием Palms Lounge». Она продиктовала адрес. «Найдешь?» Встретиться договорились в 9 вечера, и она положила трубку, прежде чем Джордж учинил допрос. Некоторое время он просидел на краю кровати. План еще оставался в силе — уехать из Флориды, в пути позвонить детективу Чалфенту и все ему рассказать, никогда впредь не встречаться с Одри, или как там ее теперь звали. Но телефонный звонок все изменил. Она хотела видеть его, и он не мог не пойти. Он прибыл во Флориду за истиной и приблизился к ней. Джордж принял душ, хоть чистой одежды и не осталось, потом заглянул к Дэну Томпсону попросить на вечер машину. Тот позволил держать ее всю ночь при условии, что он появится к 8 утра. Выехал Джордж еще засветло, пораньше, в номере было не усидеть, пересек реку Дахун и оказался в Чинкепене, дальше катил по Кортес-авеню до самого острова Святой Анны. Запарковался у берега. Синева залива отдавала металлом, заходящее солнце окрасило небо багрянцем, рассылая над морем ослепительно белые лучи. Джордж прошелся по берегу, минуя рыболовов и пожилых туристов, и отыскал старую деревянную пристань. В ее конце нашелся открытый бар с 3 пустыми, потрепанными непогодой стульями. Джордж заказал бутылку Будвайзера и получил ее. Он уже выпивал в барах. Забегаловки рядом с колледжем славились тем, что никогда не давали отворот-поворот местным студентам, но в других местах его еще никогда не обслуживали. Быстро прикончив первое пиво, он заказал второе, закурил и дальше тянул бутылку медленно, наблюдая, как в угасающем свете снуют лодки. Через 1,5 часа, до встречи с Лианой оставалось еще столько же, Джордж поставил Бьюик на засыпанную гравием парковку Palms Lounge. Заведение расположилось на пересечении 2 ровных пустынных дорог. Старый сельский дом с выцветшим рисунком пальмы на стене и неоновой вывеской над дверью. Он купил чизбургер в киоске быстрого питания и съел его в автомобиле. Машин на стоянке было всего 2, обе грузовики. Он с облегчением отметил отсутствие крутых тачек. Помещение Palms Lounge размером с вагон было залито ярким светом, висящей в передней его части флуоресцентной лампы, тогда как в задней было почти темно. 1 бармен, 1 клиент. Оба сидели в потьмах за коктейлями. Первый был мужчина лет 50 с густыми усами и лысеющей макушкой. Клиентом была женщина примерно того же возраста в соломенной ковбойской шляпе с узкими полями. Джордж подошел к стойке, оперся о нее локтем. Бармен приблизился, и Джордж спросил пива. Тот снял с полки бутылку, взял $2. «Музыкальный автомат сломан». «Если хочешь песню, это бесплатно», — сообщил бармен. Прихватив пиво, Джордж направился к старому автомату с горизонтально уложенными 45-ками, загнутым стеклом. Названия песен, в основном кантри, значились на маленьких карточках, напечатанных или написанных от руки. Джордж наугад выбрал несколько, ориентируясь на знакомые имена. Хэнк Уильямс, к примеру, о чем-то говорила, как и Пэтси Клайн. Примечание. Хэнк Уильямс, американский автор-исполнитель, отец современного кантри. Пэтси Клайн, американская певица, одна из величайших исполнительниц музыки кантри. Конец примечания. Он перенес пиво на столик в дальнем углу и стал ждать. Она вошла, когда часы показали 1:10. За время ожидания появился коротышка в виниловом пиджаке, подсел к женщине в ковбойской шляпе, заказав виски и колу. Потом прибыла пара, тучный мужик с костлявой женой в татуировках. Они попросили 2 виски-сауэр, заняли столик поближе к стойке, молча выпили и ушли. Одри Лиана шагнула через порог, предоставив двери захлопнуться самостоятельно. Ее ослепил верхний свет, и Джордж перехватил невидящий взгляд, которым она обшаривала темную часть бара. На ней были черные хлопчатобумажные брюки из тех, что порой носят официанты и официантки, и блузка с коротким рукавом ее любимого зеленого цвета. Это была девушка, которую он помнил, узкоплечая, чуть широковатая в бедрах, с магическими глазами, потрясающе. Она заметила его. Он продолжал сидеть, пока она переходила из света в сумрак, быстро покосившись на барную стойку, потом сразу положила руку ему на плечо, чуть подавшись вперед, пахло от нее, как прежде, коричной жвачкой. Джордж осознал, что эту мелочь он позабыл всего за несколько недель. «Документы спросили?» — указала она на пиво. «Нет, об этом можешь не беспокоиться. Еще хочешь? Я возьму, а ты садись. Хочешь пиво или чего-то еще? Пиво в самый раз». Она села за стол, а он отправился к бармену еще за двумя бутылками. Когда он вернулся, она сложила руки на столе с видом ребенка, который ждет, когда его покормят. Джордж уже видел ее такой. Несмотря на самозванство, Лиана была Одри, которую он знал. Слегка пьяный, он захотел потянуться через стол и обхватить ее за плечи, поцеловать. «Поверить не могу, что ты проделал такой путь», — произнесла она, всосав пивную пену, выступившую из горлышка. «Не тебе раньше меня начинать фразу словами «поверить не могу». «Справедливо», — улыбнулась она. «Я думал, ты мертва. У тебя есть хоть... Перестань. Я сама себя поедом ем. Дай минуту объяснить, и, может быть, поймешь. Ты видел мое жилище и знаешь, что я не из богачек. Мне не хватило бы на колледж. Не хочу вдаваться в подробности, но мы с отцом живем вместе. Он стар, ему почти 70. Лет 30 назад в Калифорнии он писал для телевидения. Говорит, сумеречная зона — его работа. Ну, я ничего об этом не знаю. Теперь он только дует пиво, курит траву и играет. Боже, это звучит как... Ах, я бедняжка, да? Короче говоря, без матери, с ужасным стариком-отцом, который вечно в долгах. И я сама простушка, которой, видимо, после школы светит местный двухгодичный колледж, если повезет. А потом ты познакомилась с Одри Брэк в дискуссионной команде. Она набрала полную грудь воздуха, верно... «Ты все разнюхал, детектив Фосс. Мы стали подругами, ну, точнее, просто знакомыми, общались на соревнованиях. Ей понравились мои сережки, я похвалила ее джинсы и так далее и тому подобное. Кроме прочего, она сказала, что родители гонят ее в колледж, хотя ей по жизни хочется одного — закатиться в приморский домик, который снимал ее дружок со своим группешником. Я ответил, что смерть, как хочу поступить в колледж, да денег нет». И сказала, что мой папаша, небось, не заметит, даже если я приведу в спальню кавалера. Так мы и придумали план. Нет, не совсем. Мы сочинили сказку, твердя, как было бы здорово поменяться местами. Будь у меня ее родители, я бы отправилась в колледж, и все были бы счастливы. А будь у Одри мой папаша, она бы спокойно зажила с приятелем у моря. Произошло это в мае, затем мы обе окончили школу, и до августа от нее не было вестей. Чем ты занималась все лето? Какие были планы? Подрабатывала в ресторанчике «Ривервью», как и последние 2 года, записалась в общинный колледж. Примечание. Двухгодичный колледж, готовящий специалистов средней квалификации для работы на территории местного сообщества. Конец примечания. Хреново, но куда деваться. Потом позвонила Одри. Она заявила, что решила не ехать учиться. Вместо этого собралась в Уэст-Палм-Бич. Родители, дескать, все узнают, когда она не появится в колледже. А потом Одри сказала, что я должна ее заменить. У меня была машина, я наплела отцу, что решила свалить, ему наплевать. Я в состоянии добраться своим ходом до Коннектикута под видом Одри Бек, и никто ничего не заподозрит. Она же выкроет время, чтобы еженедельно звонить родителям, как бы из колледжа. А если они позвонят уже мне, притворюсь соседкой по комнате, приму сообщение и передам во Флориду Одри. Это казалось возможным. То есть оно так и было. Мы сделали, как хотели, и у нас получилось». Лиана стиснула зубы и посмотрела Джорджу в лицо, и получалось бы дальше. Но Одри умерла. Да, Одри умерла, а значит, и я. Один глаз Лианы блестел в свете от музыкального ящика. Пэтси Клайн пела что-то о полуночных прогулках. Что случилось? Ты про Одри? Ну да. Она позвонила, когда я вернулась во Флориду. Она снова была в Суитгаме. Мы встретились, кстати, именно здесь. Она совсем растерялась. Неудивительно, дружок ее оказался гадом. Одри сказала, что кроме наркоты и порева его ничего не интересовало. Заявил, что он уговаривал ее трахнуться со всей командой. Думаю, последней каплей стали наркодилеры, потребовавшие с них денег. Чистый кошмар. Она спросила о Мазер-колледже. Я рассказала, что там и как. Судя по ее виду, подруга считала, что совершила огромную ошибку. Да так оно, пожалуй, и было. По-моему, тем вечером она тоже шарнулась или закинулась, была не в себе, когда пришла, а потом напилась. Так или иначе, сказала, что хочет махнуться обратно, отправиться в колледж на второй семестр. Неужели она думала, что никто не заметит? Она вообще не думала. Я сказал, что это невозможно, что нельзя просто появиться там и представиться настоящей Одри Бек. Ответила, что если ей так хочется, я брошу колледж, но она переведется в другой. На то мы порешили. Она была расстроена. По-моему, Одри всерьез считала, что можно просто запрыгнуть обратно в жизнь, которую продала. Мы же не близнецы. Ты нет. Вот и поговорили. Она поехала домой, я тоже. Той ночью она умерла. Думаешь, покончила с собой? Пьяная в хлам. Она могла просто заехать в гараж и вырубиться. Я узнала только через 2 дня. И, понятно, решила не возвращаться в колледж. Собиралась позвонить тебе и Эмили, но Одри умерла, и я не знала, что делать. О, Господи! Джордж зажег сигарету. Пиво было выпито, в голове уже шумело. Но в ее рассказе он увидел нестыковку. Каково тебе было, когда Одри потребовала назад свое имя? Ты же наверняка собиралась вернуться в колледж. Ну да, собиралась, но я всегда знала, что это временно быть Одри. Я стала другим человеком, как полагается, сам понимаешь, студенткой-отличницей, с бойфрендом вроде тебя. Но это казалось какой-то тайной болезнью. Внутри будто тикали часы, как в сердце. В любой момент зазвонит будильник, и Одри Бек не станет. Она умрет, а я снова превращусь в Лиану Декстер. Боже, теперь он кажется сном, тот семестр. Думаю, странное было чувство. И приятное. Хорошее было время, согласись. Может, тебе как-то удастся вернуться? Самой собой. Ты же отлично училась. Лиана рассмеялась. По-твоему, мне легко простят самозванство? Особенно родители Одри, которые платили за обучение постороннего человека. Его родители уже знают, что Одри не было в Мазер-колледже. То есть это все знают, включая полицию. Да, слышала. Подозревала, что правда всплывет. Уверена, не была. Но благодаря мне, тебе и твоей несгибаемой преданности. Она потянулась и положила ладонь ему на щеку. Некоторое время они молчали. Пиво и ее близость лишили Джорджа чувства реальности. «Я тоскую. Тосковал по тебе. И я по тебе. Можно тебя поцеловать? Давай. У меня губы малость разбиты. Я заметила. Ничего страшного». В темном закутке пивной они осторожно поцеловались под бодрое рокобилли, что сменила Пэтси Клайн. «Ты не все рассказала», — заметил Джордж. «Знаю. Сначала выкладывай, что творилось в колледже, как народ отреагировал». Он расписал подробно сообщение Эмили, бдение в корпусе Барнарда, встречу с деканом и как Кевин едва ему не вломил. Лиана слушала внимательно, чуть разомкнув губы и больше обычного округлив глаза. «Будто побывала на собственных похоронах», — молвила она. «Своего рода нездоровый интерес». Джордж перешел к поездке во Флориду и событиям 2 последних дней. «Теперь рассказывай об этом типе», — потребовал он, добравшись до эпизода возле дома Лианы. «Адейли». «Да, Адейли». «Ладно, думаю, ты заслужил, но тебе это не понравится. Он твой приятель?» «Типа. Бойфренд». «Ну, не совсем так, но в каком-то смысле. Дай сказать. Во-первых, как я уже говорила, мой папаша играет. По-крупному. Раньше ходил на бега, потом переключился на спорт и зачастил в букмекерскую контору в Тампе. Если честно, я даже не знаю, как зовут чувака, которому он звонит, но он постоянно висит на телефоне, больше, чем я, по малолетству. Задолжал кучу денег. А когда не платят, приходят серьезные ребята. Одним из них и был Дейл». «Правильно». Будучи сборщиком, он навещал нас довольно часто. Он, видно, мастер, причинять боль, не оставляя следов. Мне он сказал иначе, обещал, что следы останутся. Лиана взяла Джорджа за руку. «Прости, что тебе пришлось с ним столкнуться. Понимаю, приятного мало. Какое-то время он не появлялся. На летних каникулах не приходил. Папаша начал посещать анонимных игроманов. Отчасти поэтому я и решил, что можно рвануть в колледж». Сказала отцу, что поеду с приятелем по стране и буду звонить и проверять. Он ответил, что все будет в ажуре. Я взяла с него слово ходить на собрание, но он его не сдержал. И Дейл вернулся. Да, только он еще и меня искал. Можно сигарету? Мои кончились. Джордж чиркнул зажигалкой. О том, что было дальше, продолжила она, говорить нелегко. Дела приняли по-настоящему скверный оборот, и мы оказались в большом долгу. То есть не мы, а папа, но я решил, что это и меня касается. Дейл угрожал серьезно его покалечить, а то и убить. Он знал меня, потому что бывал в доме. Я ему нравилась, поэтому мы в свое время заключили сделку. Какую? А ты как думаешь? О, Господи! Да. Сколько тебе было? Когда это началось, 16. Потом я заставила папашу бросить играть на весь выпускной год, и Дейл приходил реже. О, Боже! Думаешь, я больная? Нет. То есть, да, история больная. Дейл больной, и отец твой тоже. Это чудовищно. Господи, мне отчаянно жалко тебя. Ну, это не было похоже на маленький домик в прериях, но все уже позади. Примечание. «Маленький домик в прериях» — затяжной американский телесериал, рассказывающий о семье, живущей на ферме в штате Миннесота в 1870-х и 1880-х годах. Конец примечания. Отец собирается завязать с игрой, уже завязал. Дейл перестанет рыскать вокруг. А на Рождество вы с ним... Да, он поэтому и нарисовался. Но нет, ничего не было. Странно, но Дейл, несмотря на принуждение, по-своему искренне считает меня своей девушкой. Он охраняет меня, поэтому на тебя и напал. Отец заметил тебя в окно и позвонил Дейлу, а тот в своем репертуаре. Меня и дома-то не было. Тебе нужно как-то разобраться с этим. Не бери в голову, все в прошлом. Давай сменим тему, или нет, лучше уйдем отсюда. Место гнетущее. Они перешли на темную стоянку под россыпь желтых звезд. Лиана припарковала машину рядом с Бьюиком Джорджа, и они стояли меж них, целуясь и обнимаясь. Джорджу казалось, что остальная жизнь где-то за миллион миль и миллион лет. «Я ограничусь пожеланием спокойной ночи, если буду знать, что увижу тебя завтра», — сказал он. «Хорошо. Но, в конце концов, тебе придется вернуться в колледж». «Не знаю, может, получится остаться с тобой». «Я не позволю тебе остаться». «Все равно, насколько я тебе дорога, здесь не место ни для тебя, ни для кого другого». «Что не место? Флорида? Или с тобой?» «И то, и другое». «Но во Флориде не так уж плохо». «Где еще купишь в одном магазине фейерверки и апельсины?» «А, фейерверки и апельсины. Идеальная характеристика моего штата. Поверь, апельсины — не такая уж славная штука. Я часто езжу мимо соковой станции, знаешь, как там воняет? Видеть не могу апельсины». Не говорю уж о том, чтобы пить сок. А про фейерверки вообще не спрашивай. Ну, что ты имеешь против фейерверков? Они бессмысленны. Куча народа ахает, глазея на дурацкие взрывы в небесах. Несколько вспышек, и твой IQ упал на 20 пунктов. Что-то не припомню за тобой такого цинизма. Теперь ты видишь меня настоящую. Он обнял ее крепче, и она поцеловала его ключицу. «Приедешь завтра в мотель?» — спросил Джордж. «Обещаю. Когда?» «Как можно скорее». «Буду к полудню. Сходим на ланч. Заметано. Обсудим варианты». «Заметано. Варианты. Люблю варианты. Мы можем куда-нибудь поехать, но не с концами. Думаю, полиция захочет узнать, что произошло между тобой и Одри». «Знаю. Разберусь с этим позже», — сказала она. «Не ты, а мы». «Правильно, мы». Лиана села в машину первой, опустила стекло, и Джордж нагнулся поцеловать ее на прощание. «Ты еще не назвал меня по имени?» «Спокойной ночи, Лиана». Странно звучит. «Что поделать, такое оно настоящее. Откровенно говоря, мне больше нравится Одри. Можешь так и звать, если хочешь». «Нет, я хочу как есть». Он увидел, как ее габаритные фонари закачались на гравийной дорожке, затем включились фары и ближним светом высветили дорогу среди лугов. Впоследствии он гадал, ехала ли она и дальше всю ночь, куда хотела, или все-таки останавливалась у отчего дома.